Глава 77. О том, как три слепца лишили зрения. Однажды вместе с господином Софронием мы пришли в дом софиста Стефана, чтобы заняться с ним. Было около полудня. Он жил близ храма Пресвятой Богородицы, именуемой Дорофеей. Храм был воздвигнут блаженным папою Евлогием. На наш стук в дверь выглянула отроковица и сказала нам: «Он еще спит, подождите немного». Тогда я говорю господину Софронию: «Пойдем на Тетрапил и там посидим». Местность Тетрапила в большом уважении у александрийцев. Говорят, что основатель города Александр, взявший из Египта останки пророка Иеремии, похоронил их там. Придя туда, мы никого не нашли, кроме троих слепцов. Было, как уже сказано, около полудня. Молча и не говоря ни слова, мы подсели к слепцам со своими книгами в руках. Слепцы вели беседу между собой, и один из них говорит другому: «Как ты ослеп?» «В молодости я был матросом», — отвечал собеседник. «Мы плыли из Африки, и в море я вдруг разболелся глазами так, что не мог и ходить. У меня на глазах появились бельма, и я ослеп». «А ты как ослеп?» — спросил тот же слепец другого товарища по несчастью. «Я был стекольщиком по ремеслу, отливал стекла, брызги попали мне в глаза, и я ослеп». «Ну а ты сам каким образом потерял зрение?» — спросили оба слепца первого. «Сказать вам по правде, — отвечал тот, — в молодости я ненавидел труд, к тому же был и мод. Дошло до того, что мне нечего было есть, и я принялся за воровство. Однажды, уже совершив много преступлений, я стал на площади. Смотрю, хоронят покойника, роскошно разодетого. Иду за процессией, чтобы заметить место погребения. Обошли церковь святого Иоанна и, положив покойника в склепе, разошлись. Тогда я, оставшись один, вхожу в склеп. Сняв с покойника все одежды, я оставил на нем только один саван. Собственно, полотно, в которое было обернуто тело. Я уже собирался выйти, много забрав, как дурная привычка моя шепнула мне: «Прихвати-ка и саван, он из дорогой материи». Вот я и вернулся, на горе себе. Как только снял я саван, обнажив совершенно мертвеца, вдруг он встает прямо предо мною и простирает обе руки ко мне. Ощупав пальцами мое лицо, он вырвал мне глаза. Тогда я, несчастный, бросив все, с большой горестью и ужасом ушел из могилы. Вот и я вам рассказал, как я ослеп. Выслушав это, господин Софроний кивнул мне головою. Мы поднялись и отошли от них. «Ну, достопочтенный Авва, — сказал он мне, — сегодня мы не будем более заниматься, потому что получили хороший урок». Получив назидание, мы записали это, чтобы и вы, узнав об этом, извлекли себе пользу. Суще правда, что никто, творящий злое, не скроется от очей Божиих. А рассказ этот мы сами слышали из уст пострадавшего.